50% ко всем навыкам, если вы не являетесь членом рода или его гостем. Фига себе, или мне кажется, или основатель рода был тем еще параноиком. Оказавшись на территории поместья, я не могла не заметить ту удручающую картину, что меня окружало. Запустение. Вот что бросалось в глаза в первую очередь. Сад, окружающий мэнор, зарос и потерял свой презентабельный вид. Само же поместье вообще находилось в полуразрушенном состоянии. Стены трехэтажного особняка местами разрушились и осыпались. Крыша большей своей частью провалилась внутрь. Оконные рамы давно лишились стекол. Да, как там звали того колобка? Хотя ладно, пусть живет. Подхожу к входной двери и у самого порога натыкаюсь на невидимую стену. Доступ закрыт. Ну-ну. Достаю палочку и, призвав призрачный меч, надрезаю кожу на ладони. Красная жидкость, пропитанная моей магией и магией моих предков, скапливается в руке и начинает капать на прогнивший пол веранды. По праву крови и рождения, говорю я, обращаясь к мэнору. По праву наследия и силы, я иду тропою предков, что выложено костями врагов наших. Я, Гаррота Джеймс Поттер. Я глава рода Поттер. Я требую открыть предо мной все двери. Из глубины здания до меня доносится стон. Разум мэнора начал пробуждаться. Кровь на полу вскипела и впиталась в доски, и там, где была кровь, дерево восстанавливалось, и постепенно сила, заключенная в моей крови, начала распространяться во все стороны. Доски заскрипели, восстанавливая свою форму. Послышался тихий звон, и осколки от стекла, сверкающим потоком, начали возвращаться в оконные рамы. Камни от стен, лежавшие до сего момента на земле, гулкими ударами возвращались на свое законное место. Из самого здания донесся стук, срежет и шелест обоев. Услышав мой зов, мэнор просыпался от 10-летнего сна. Дождавшись, когда процесс ремонта закончится, я взяла позолоченную ручку и провернула ее. Кольцо на моем пальце нагрелось, и дверь открылась. Дом меня признал. Войдя в обширный коридор поместья, я тихо произнесла: «Я дома». Поместье Поттеров порадовало меня тем, что даже в своем родовом мэноре мои предки придерживались скромности. Не было никакой вычурной мебели или украшений. Все внутреннее убранство дома преследовало всего лишь две цели – уют и удобство. Никаких ярких цветов из разряда «вырви глаз». Приятные коричневые, фиолетовые и апельсиновые тона обоев. Вся обивка мебели чуть зеленоватого, болотного цвета. Дерево, из которого мебель была изготовлена – дуб. Логично, так как это очень прочное и, самое главное, удобное для нанесения охранных рун дерево. Короткий осмотр верхних трех этажей оставил у меня приятные ощущения. Все же Поттеры никогда не были снобами и старались преследовать самое главное в жизни – семейное счастье. Домоседы и вообще приятные люди, как говорили те, кто приходил к Храстам домой, пока я у него гостила, и был знаком с моими предками. В общем, приятно осознавать, что теперь я причастна к такому интересному и доброму дому. Дальнейший мой путь лежал в подвал, точнее в его середину, где покоился алтарь рода, родовой камень, и где был доступ к родовому источнику магии. Подвал дома Поттер был как вторая сторона одной медали. Если дом на поверхности дышал добротой и счастьем, то подвал был полностью противоположен. Будто со светлого дня заходишь в старинный склеп. Холодный сырой камень со всех сторон. Влажный воздух и непонятно откуда взявшийся сквозняк промораживает до самых костей. Воображение рисует жуткие картины скорой смерти, и хочется сбежать из этого места. Да, очень интересный эффект. Я улыбаюсь и бесстрашно делаю шаг во тьму прохода. Секунду ничего не происходило, но вот зажегся первый фонарь, а за ним озарили проход все остальные. Чувство опасности сразу отступило. Меня пропустили. Все же первые Поттеры действительно были гениальными артефакторами. Зачаровать дом так надо уметь, или быть безумцами. Идя по ярко освещенному коридору, я с интересом заглядывала во все встреченные по пути помещения. Лаборатории зельеваров и алхимиков, комнаты с разными ритуальными кругами на полу, склад с компонентами для зелья и необходимой атрибутикой для поведения ритуалов. Камеры пыток и морг. Думаю, в каждом мэноре найдется такие комнаты, но в поместье Поттеров было что-то особенное, уютное что ли. И это было вызвано не тем, что я являюсь главой рода, или тем, что я как бы вернулась домой. Нет, меня посетило невероятно приятное чувство дежавю. Точно так же я ощущала себя в теле аватари, когда проходила по коридорам поместья Нокс. Все там было точно так же, уютно и максимально эффективно, но никоим образом не по-спартански. В конце коридора меня ждала одна единственная дверь, без каких-либо замков или запирающих чар. Просто сам родовой камень не пустит никого в свою комнату без разрешения главы рода. Я просто толкнула дверь вперед и вошла в святая святых рода Поттер. Большой зал круглой формы, в середине которого стоял алтарь, буквально высеченный из черного, покрытого зелеными светящимися рунами, кристалла. На полу, по периметру всего зала был начерчен ритуальный круг, сложенный из целой вереницы рунных цепочек. Да, Поттеры в своем репертуаре. Даже охранный круг рода умудрились превратить в произведение искусства артефакторов. Да, стоя напротив родового камня, я вдруг поняла, почему Дамблдор так хотел стереть Поттеров с лица магической Британии. В нас течет кровь не просто волшебного народа, как в том же роду Блэков или Малфоев. В наших жилах заключена кровь богини, богини смерти, а в его глазах Хелли Приори темная богиня. Глупец, я криво усмехнулась, приподнимая руки и смотря на свои ладони. Мысленный посыл и рассредоточенная по этому месту магия начала течь по моему телу. Кислотно-зеленый туман тонкими струйками закружил вокруг неприкрытых частей тела, и любой другой на моем месте умер бы от такого соседства, но моя кровь поет. Я чувствую, как магия рода обволакивает мое тело, стремясь защитить единственное дитя. Пусть моя начальница и ассоциируется с тьмой, но это одно из самых глупых заблуждений. Хель, богиня смерти, она не может быть злой по определению. Как я люблю говорить, не мы такие, жизнь такая, в ее случае работа, но это не делает ее темной. Смерть нейтральна, с ней нельзя договориться или вступить в договор. Она просто приходит и делает свое дело, унося искры в чертоги высших на суд. Ей все равно, раб ты или господин, великий волшебник или нищий, признанный святой или сумасшедший, убивший миллионы. Твоя жизнь до ее визита для нее ничто иное, как пыль. К чему я это? Да просто Дамблдор, глупец. Но я повторяюсь, он фанатик, делящий мир на два цвета, в то время как он многогранен. Даже я, пусть я и специализируюсь на разрушении, я ведь точно так же, как и все, подвержена любви, счастью, веселью. Я могу грустить, могу смеяться, могу ненавидеть и прощать. Все это я. Я игрок, который специализируется на разрушении, монстрах, пытках. Так к чему я все это веду? Ответ прост. Нет добра и зла. Для одного добро будет злом, как и наоборот. Я тварь, и я этого не стесняюсь. Я убийца. Но убивая, я даю возможность жить другим. Так зло ли я, или все же добро? Хе-хе. Что-то меня понесло не в ту степь. Пришла я сюда не для того, чтобы философствовать. Д-д-д умрет. От моей руки или нет, мне все равно. Он встретит мою богиню. А пришла я сюда, чтобы посетить родовой источник. Обогнув камень-алтарь, я прошла в дальнюю часть комнаты. Вот здесь как раз были запирающие чары, реагирующие только на кровь. Вновь в моей руке призрачный меч, и на ручку капает моя кровь. Секунда-две. Кажется, дверь сомневается, но нет. Тихий скрип, и меня впускают. Ничего особенного. Просто небольшая пещерка с углублением, позволяющим воде накапливаться в небольшое озерцо. Еще один камень в огород ДДД. Он явно знал о том, что источник Поттеров не просто не затух или иссяк, как во многих других домах. Он был здоров и полон сил. Мало кто захочет иметь дело с некромантами, и пусть слава моего рода давно канула в лету, но иррациональный страх перед нашей кровью остался. Да, нас могли проклясть или даже убить, но трогать источник, благословленный самой Хель, самоубийц не нашлось. Шелест одежды, и вот я, абсолютно голая, стою на краю подземного озерца. Вода переливается золотыми и серебряными искрами под моими ногами. Шаг, вода холодная, но отрицательных эмоций не вызывает. Еще шаг, а тут глубже, чем кажется на первый взгляд. Вода достает мне уже до пояса. Еще шаг, и я проваливаюсь под воду с головой. Странное ощущение, вроде ты под водой и не дышишь, но тебе это совершенно не мешает. Сама магия питает мое тело. Ее частички проникают в мое тело, используя любое доступное отверстие. Каждую маломальскую пору на коже. Вы восстановили связь с родовым источником магии. Восстановление магии резерва 100%. Внимание! Источник признал в вас родственную душу. Резерв плюс 2000. А вот это приятный бонус. Выбираюсь на берег и, не одеваясь, иду к родовому камню. Обхожу его и становлюсь в центральный малый круг главы рода. Я, Гаррота Джеймс Поттер, громко объявляю, и магия рода резонирует от моего голоса. Я, глава рода Поттер. Напряжение в помещении растет. Магия уплотняется и, кажется, что ее можно потрогать руками. С этого момента и до скончания веков. Руны на родовом камне вспыхивают, начиная сиять. У меня во всем теле чувство, будто я стою около трансформаторной будки. пока кровь моя будет течь в жилах моих потомков, пока дышит хотя бы один представитель моего рода. Меня потряхивает от накопленной силы, а напряжение все нарастает. Род некромантов, род мастеров-артефакторики, род Поттеров, потомков Пивереллов, будет процветать. Удар накопленной в камне силы вышибает воздух из моих легких и ударной волной проходится по округе. Защита замка звенит от насытившей ее силы. Мертвые деревья в саду распрямляются и расцветают, а иссохшие семена цветов дают ростки. Земля стонет от переполняющей ее жизни. Разум Мэнора, слабый и ограниченный в своем развитии, смеется как дитя. Хозяйка вернулась. Можно прочитать в эмоциях камня. Хозяйка здесь. Я больше не один. Где-то далеко, в центре Лондона, под землей, в Министерстве магии сейчас переполох. Я это знаю. Когда родовой источник входит в резонанс с родовым камнем и проводником выступает глава рода, дающий клятву, происходит выброс страшной силы. Всплеск такой силы не может пройти мимо волшебных сенсоров, и то, что я сейчас сделала, по силе равно прорыву инферно. В Аврарате сейчас переполох и готовится ударная группа, чтобы срочно выступить к месту событий. Вот только их ждет большой облом. Магия моей земли их не пропустит без моего на то разрешения. Они могут отпарировать только рядом. К Мэнору им не пройти. Лежу на каменном полу. Голая, мокрая. Мне холодно. Сил встать пока еще нет. Но я смеюсь. Смеюсь так, что можно подумать, что я сошла с ума. Недалеко от истины. Теперь я на своей собственной тушке испытала, что испытывали те, кто вступал в род Нокс под моим присмотром. Мне было этого не понять, потому что тогда я сама была источником. Разумный черный кристалл с невероятно разрушительной силой правил родом из тени величия главы основателя. Но сейчас я просто волшебница. Я имею одно тело, мое тело, и сейчас оно испытывает самый настоящий экстаз от переполняющей его силы. Нет, силы. Эффект пройдет довольно быстро, но это не мешает мне сейчас получать удовольствие. Сколько я так пролежал, я не знаю, но защита Мэнора уже довольно долго сигнализирует мне о том, что кто-то пытается пробиться на мою территорию. Мысленный посыл, и этот кто-то получает легкий ментальный удар. Просто вспышка страха. Пусть ждут. Встаю и, заглянув к источнику, забираю вещи, одеваюсь и иду встречать гостей. Спустя несколько минут я спокойно выхожу из дома и иду в сторону ворот. Забор, окружающий мою землю, тоже восстановился, а руны на воротах получили долгожданную подпитку. За территорию не выхожу и с интересом смотрю на группу авроров, что с удивлением смотрит то на меня, то на восстановившийся особняк. «Я могу вам чем-то помочь?» – интересуюсь я. «Дело Аврората», – сразу ответил худой мужчина с мелкой бородкой. «Кого-то он мне, Бартиломью Крауч», – представился аврор. «Откройте сейчас же». «Я, конечно, извиняюсь», – кривая усмешка на моем лице говорит ему, – что извиняться я на самом деле не собиралась. Но по какому праву вы пришли ко мне и требуете впустить вас на территорию моего Мэнора? На секунду Коруч поперхнулся воздухом, но быстро справился с собой. В министерстве была зафиксирована необычная магическая активность. Мы здесь, чтобы убедиться, что все в порядке. Убедились? Усмешка с моего лица так и не слезла. Я вернулась в свой Мэнор и произвела ритуал принятия нового главы рода. ГХМ. Скромно прочистив горло, привлек мое внимание молодой аврор. «Я так полагаю, что вы, Гаррота Поттер?» «Именно», киваю головой. «Еще вопросы?» «Мы обязаны проверить», настаивает Крауч. «Вы еще попросите провести вас к родовому камню», фыркнула я. «Ритуал завершен. Я глава рода Поттер, и я не впущу вас к себе в дом, пока мне не будет предъявлены обоснованные обвинения в нарушении законов магии. И даже когда обвинения будут выдвинуты, вы, вначале, должны будете пройти мимо моего юриста. Мистер Гербер Храст с удовольствием рассмотрит их». Услышав имя моего юриста, Крауч и еще несколько авроров скривились, как от кусочка лимона. «Хе-хе, хорошо», – недовольно согласился Бартиломью. «Но мы вернемся с официальными документами». «Не вернетесь», – добродушно улыбаюсь. «Я ничего не нарушила. И если еще раз вы будете ломать защиту моего Мэнора без причины, я натравлю на вас все, что только можно из имеющего в арсенале моего рода». «Угроза аврору?» – победно воскликнул молодой парень, но Крауч прекрасно знает, что я не угрожаю. У него тоже есть Мэнор, и он знает, как нужно говорить с аврорами. Констатация факта с пожеланием не делать глупостей, ухмыляюсь в своей любимой манере. «А теперь покиньте это место. Я не обязана тратить на вас свое время. У меня еще есть дела, требующие моего внимания. Прощайте». Киваю им на прощание и, повернувшись к ним спиной, иду в дом. Крауч мне этого не простит, но и злобствовать не станет. Я в своем праве, и он это знает. Эх, хорошо, когда у тебя есть место, где можно ото всех отдохнуть. Но дела не ждут. Первое, что я сделала в доме, это разорвала все связи, установленные в камине. Точнее, не разорвала, а заблокировала беспрепятственный доступ. Я этих людей не знаю, и пока с ними не познакомлюсь, не впущу. Вообще, как хищник по своей натуре, я ненавижу, когда кто-то свободно может перемещаться по моей территории, тем более без разрешения. Потому и защита поместья была восстановлена полностью. Пусть мои недалекие предки и перестали быть параноиками, но именно это их изгубило. Дедушку и бабушку убили, когда я еще и в проекте не была, а отец и мать погибли из-за того, что слишком доверяли одному светлому волшебнику. То, что они перебрались в Годрикову впадину, по наставлению одного деда, я не сомневаюсь. Ни один аристократ в своем уме даже не подумает менять почти 100% защиту Мэнора на совершенно незащищенный домик в деревне. Тут явно прослеживаются лапки одного интригана. Дальше последовал забег в кладовые и склад. Инвентаризация показала, что 90% всех запасов пора сжигать, что я и проделала, но вот оставшиеся 10% были мною тщательно пересчитаны, пронумерованы и составлены на полочку с последующим занесением в новенькую книгу для записей. Нифиг добру без описи лежать. Потом я заглянула в сейф поместья. Пустой, как и ожидалось. Выгрузив большую часть своих запасов из инвентаря, я с удовольствием посмотрела на заполненную галеонами комнату. Закрыв дверь и активировав охранные чары, я пошла дальше. Испорченное от времени белье и скатерти были мною безжалостно выброшены в камин, где они были радостно сожраны огнем. Склад для продуктов с чарами сохранности и охлаждения стал настоящей пыткой. Я, конечно, не брезгливая, могу и руку в кишке еще живого и дергающегося человека запустить, а потом закусить свежими потрохами жертвы, но запах от разложения такого количества разнообразных продуктов меня чуть в обморок не отправил. Так, захлопнув двери склада, к уборке которого так и не приступила, я задумалась. Пора навестить поверенного. Кошелек с пространственными чарами, камин, летучий порох, банк Гринготс. Громко объявляю я и кидаю порошок себе под ноги. Грациозно выйдя, точнее не выпав из камина, в банке Гринготс я сразу накинула на себя очищающие чары и только потом осмотрелась. Народу было не очень много, но все с интересом на меня смотрели. И что они во мне такого увидели? Осмотр показал, какая я еще дура. Это ж надо было явиться в банк гоблинов в домашнем. Сейчас на мне были простые джинсы и футболка с изображением выбирающегося из могилы зомбака и тапочках. Короче, тот еще видок. Да, тихо чертыхнувшись, я сразу направилась к администратору. «Приветствую вас в чертогах ваших», — учтиво поздоровалась я с гоблином. «Приветствую главу рода Поттер», — кивнул гоблин и улыбнулся своей клыкастой улыбкой. «Чем я могу служить вам? Я хотела бы встретиться со своим хранителем Злат. Достопочтенный, уведомляю я администратора. Крюкохват проводит вас, леди Поттер», взмах рукой, и ко мне подходит гоблин, который сопровождал меня и МакГонагаллу при моем первом визите в банк, и который так удачно мне намекнул, что меня дурит. «Приветствую, Крюкохват», искренне улыбнулась я маленькому гоблину. «В прошлый раз я не поблагодарила тебя за оказанную помощь», я чуть поклонилась гоблину, отчего тот тихо икнул от удивления. Впрочем, и другие гоблины тоже икнули, правда, каждый по-своему. Где это видано, что глава магического рода склоняет голову перед волшебным народом? А вот нате вам, я уважаю волшебные народы. Мне льстит ваша похвала, миледи, кланяется Крюкохват. Это не похвала, Крюкохват, это искренняя благодарность. Рад служить, тихо произносит гоблин, косясь на своего начальника, а тот, видимо, что-то для себя решал на его счет. Не удивлюсь, если в следующий раз меня будет обслуживать другой гоблин, а Крюкохват займет должность выше. Благодарность волшебника, тем более главы рода, это не хухры-мухры. Сама магия обращает внимание на таких и начинает потихоньку подпитывать. Потому-то гоблины и стараются держаться поближе к волшебникам и ведьмам, так как наша магия имеет дополнительные, в отличие от волшебных народов, свойства. «Прошу за мной», — позвал меня Крюкохват и повел, в общем, никак не могу найти хоть какие-либо ориентиры в этих лабиринтах Гринготса, а ведь это поверхность, но никак не подземный комплекс, который, я уверена, тянется на сотни и сотни миль вокруг и вглубь. Леди Поттер, радостно оскалившись, Здоровается со мной поверенный. Рад вас снова видеть. Как продвигаются дела, связанные с вашими идеями и проектами, в которых участвует достопочтенный мистер Храст? Вашими молитвами, милейший. Улыбаюсь гоблину и сажусь в единственное кресло напротив его стола. Что привело вас сегодня в мой кабинет? Я хочу заключить договор с домовыми, мистер Гросторос. О! — восклицает гоблин. Должен заметить, что договор с домовиками весьма затратен, как для волшебницы, в вашем лице, так и для родового источника, а так как ваш мэнор теперь полностью в моем распоряжении, прерываю его с улыбкой. Тогда никаких вопросов у меня нет, — важно кивает гоблин. Скольких вы хотели бы иметь в своем распоряжении? Двоих, думаю, будет достаточно, мистер Гросторос. Хорошо, — вновь кивает поверенный. Мы подберем двоих домовиков, максимально отвечающих вашим высоким стандартам, особенно если учесть ваш родовой дар. Именно по этой причине я и обратилась к вам, — киваю в знаке согласия. Можно было бы обойтись общиной в Хогвартсе, как это делают старшекурсники, но... — многозначительная пауза. Конечно, конечно, — быстро заверяет меня гоблин. Секреты клиента для банка Гринготс стоят сразу после сохранности и при умножении капитала. Кроме того, я снимаю с пояса кожаный кошелек. Я хотела бы пополнить основной счет. Хм, — гоблин хмыкает и, надев очки, достал учетную книгу. — И сколько же вы хотите положить на счет? 117 тысяч галеонов. Надо было видеть его лицо. Гхм. Поперхнулся воздухом гоблин и вытаращил на меня свои глаза. Могу я, узнать, откуда такая сумма? Запасы в родовом поместье. Пожимаю я плечами и протягиваю поверенному кошель. Как вы понимаете, в сейфе поместья сумма была значительно больше того, что вообще мог представить себе гоблин, но светить такими деньгами не имеет смысла. Пока во всяком случае. Вся процедура пополнения счета заняла добрый час, во время которого небольшая группа молодых гоблинов с важным видом пересчитывали принесенные мною галеоны. Должна заметить, делали они это все быстро, но внимательно. Помимо прочего, Гросторос распорядился связаться с общинами домовиков и передать пожелания насчет особенностей представителей, которые должны прибыть в Гринготс для последующего сопровождения меня в мэнор. «Мы закончили», — оповестил молодой гоблин и покинул кабинет, оставив на столе только бумагу с суммой, которая только что перекачивала на счет рода. «Отлично», — кивает довольный Гросторос. «Сейчас как раз, вот и они». И действительно, спустя секунду после его слов с легким хлопком в кабинет аппарировали два молодых домовика. Забавные все-таки эти создания домовики. Маленькие, щупленькие, с торчащими как локатор ушами и выпученными глазками. Морщинок на мордочках у них еще не было, ввиду молодого возраста. Одеты эти двое были, как говорится, да никак не говорится. Кусок простой простыни, подвязанный на плечах. «Вот», — указал на домовиков гоблин, — «эти двое имеют предрасположенность к вашему дару. Как зовут, мелочь?» С улыбкой интересуюсь, подвинувшись к домовикам поближе. «Мы, ничтожные, не имеем имен, госпожа», — опустив взгляд, отвечает первый. Глаза у того, кстати, прикольного фиолетового цвета. «Имя нам дает господин или госпожа», — тихо пропищал, — «а домовиха? Надо же, мне подкинули домовика девочку. Видимо, на моем лице что-то отразилось», — и она быстро залепетала: «Недостойная, с великим сожалением вынуждена сообщить достопочтенной и уважаемой госпоже, что во всех общинах не нашлось никого с предрасположенностью к вашей магии, кроме ничтожной, стоящей перед вами. Мне показалось, или девочка сейчас расплачется, думая, что я от нее откажусь. Не спорю, что домовики мужчины имеют в своем арсенале значительно больше способностей и возможностей, однако девочки, как бы сказать, имеют определенные наклонности, то есть имеют предрасположенность к той или иной деятельности, но за ограничение они получают весомый довесок сверху, а именно мастерство в том деле, к которому они предрасположены. Но, даже несмотря на это, волшебники и волшебницы стараются не брать в служение домових, так как затратны они. Все же им когда-нибудь предстоит родить следующего домовика, и потребности в магии у них большие. Если привести на цифры системы, то получается, что домовик-мальчик кушает 500 единиц магии ежедневно, а девочка может и 1000 проглотить и не заметит. Так, — ухмыляюсь я, разглядывая этих двоих. — Значит, вы брат и сестра? — Да, госпожа, — тихо отвечает мальчик. — Микаэсей, — выдаю им имена. Пару мгновений эти двое в недоумении смотрят себе под ноги, а потом, быстро переглянувшись и улыбнувшись друг другу, также быстро принялись меня благодарить. Причем говорили они с такой скоростью, что слова сливались в одно. «Хватит!» – чуть прикрикнула на них, а то башка уже болеть начинает. «Мика», – девочка навострила ушки, – «молодец, твоя специализация, охота и быт, госпожа», – тут же отвечает домовиха. «Отлично», – киваю удовлетворенно. «Сей, общая, госпожа», – склоняется домовик. «Ага, значит, Мика специализируется на добыче пропитания и организации быта, а все остальное на уровне как получится, в то время как Сей может делать все, но на уровне хорошо. ХМ, меня устраивает. Да и куда мне деваться? Домовиков, способных нормально поглощать магию Поттеров, не так много. Поясню. Дело в том, что большая часть домовиков способна поглощать только определенное количество выделяемой им хозяевами магии. Но бывают случаи, когда рождается домовик с определенной предрасположенностью, например, к стихиям, и попав в услужение волшебнику или волшебнице, которая имеет стихийный дар магии, он не будет ни в чем чувствовать себя обделенным и не требовать слишком большой траты магии от хозяина. Мика и Сей относится к редкому виду домовиков, которым идеально подходит некроэнергия, которой пропитана моя кровь и подземелье моего Мэнера. Так что мы нашли друг друга, и мне не затратно, и они себя будут чувствовать комфортно. Мэнер уже отследили? Да, госпожа, кивает Сей. «Сей, дома навести порядок, в дом никого кроме меня не впускать», мелкий кивает и испаряется с тихим хлопком. «Мика, я протягиваю домовихе кулон с гербом моего дома, закупись продуктами и всем необходимым в доме. По поводу денег не беспокойся и бери все, что считаешь необходимым. С твоим талантом ты должна чувствовать, что требуется твоей хозяйке». Девочка неуверенно кивает и, взяв в руки кулон, следует за своим братом. «Благодарю вас, мистер Грасторос», киваю гоблину. «Они отлично подходят для моих нужд. Рад, что мы смогли удовлетворить ваши потребности, леди Поттер», важно кивает гоблин, и я, распрощавшись с ним, покинула кабинет. За дверью меня ожидал крюкохват, который сопроводил меня обратно. На прощание, еще раз поблагодарив гоблина за оказанные услуги, использую камин и возвращаюсь домой. «Так, если мои расчеты верны, ом-ном-ном, вкусный бутер. Так вот, берем цепочку малой трансфигурации в сочетании с руной стабильности, ага, ом-ном-ном, осталось только объединить это вокруг формы. Чем я занимаюсь? Артефакторикой кончено, но вместо того, чтобы идти по протаренной дорожке, я сама себе ставлю задачи. Вместо того, чтобы ориентироваться на учебник и схемы, которые там приводятся в качестве предмета, я выдумаю свои собственные комбинации. Не спорю, что в большинстве случаев я занимаюсь изобретением велосипеда, но именно таким образом можно было понять основы основ. Опять же, требовалось решить проблему растрат энергии в моих дронах, иначе их время работы просто смехотворно. «Госпожа», меня вырвал из размышлений голос Мика. «Да, мелкая», не отрываясь от своего занятия, откликаюсь я. «Я поймала нарушителя», скромно, но с нотками гордости в голосе отрапортовала девочка. «Угу, так, а если внести в конструкцию?» «Стоп», резко повернувшись, смотрю на свою домовую, которая крепкой рукой держит за ухо незнакомого мне собрата. Мелкий, худющий с глазами на выкат, этот паразит пытался вырваться из хватки Мика, что при ее специализации было, как минимум, глупо, так как даже когда девочка стесняется, в ее глазах пляшут чертики. Она, как и я, хищница, что отразилось в ее наклонностях в дарах, и будучи охотницей, она в несколько раз сильнее и быстрее своих сородичей. «Добби», улыбаюсь как можно шире. Домовик вздрагивает и замирает, с удивлением кося на меня свои выпученные глазки. «Откуда, госпожа, знает этого домовика?» Встрепенувшись, спрашивает Мика. «Дар у меня такой», фыркнув, отвечаю и встаю со своего кресла. «Итак, мелкий, какого мордера ты шляешься по моей земле?» «Добби должен предупредить госпожу Поттер», пискнул домовик. «Вам угрожает большая опасность. Вы не должны возвращаться в Хогвартс». «Угу, угу», киваю я, рассматривая это недоразумение. «Бедняга, а ничего, что жизнь вообще вредная штука, от нее, знаешь ли, умирают». Тот непонимающе уставился на меня, а я переключила внимание на домовиху. «Мика, что он здесь делал и за каким занятием ты его поймала?» «Он пытался выкрасть ваши письма, госпожа», почти рыкнула девочка и еще раз встряхнула своего сородича. «Угу, как он, наши все». «Добби», мой медовый голосок заставил бедного домовика трястись еще больше. «Будь так добр, объяснись». «Добби думал, что если госпожа не будет получать письма, то она решит, что друзья отвернулись от нее». Тихо пробормотал мелкий и вытащил из-за пазухи пачку писем, которую тут же у него выхватила Мика и протянула мне. «Да, кажись, девочка действительно превращается в боевого домовика. Домашние дела – это одно, но как любая хозяйка она не может позволить хулиганить на своей территории. Короче, удачное приобретение. Беру пачку пергаментов и с интересом принимаюсь перебирать письма, пока Добби лепетал на тему заговора и всего-всего-всего. Ага, Малфой, Гермиона, Рон, Невиллу, это понятно. О, Джинни Уизли, ха-ха, вот те раз. Что там дальше? Гринготса зачисление денег на счет рода. Ага, очередное письмо от Питера, что поставляет неотслеживаемые палочки. Роберт Хиллиард, а ему то, что надо. Вскрыв письмо от Роберта, я вчиталась в текст послания и спустя пару минут многозначительно хмыкнула. Хиллиард хочет навестить меня в моем мэноре и переговорить на какую-то тему. Интересно, госпожа, робко позвала меня Мика, напомнив о госте. Точно, встрепенулась я и повернулась к домовикам. Значит так, Добби, еще раз я узнаю, что ты воруешь мою почту, разберу на составные части, и никто и никогда не сможет тебя вернуть с того света, даже договором с самой магией. Ты меня понял? Мелкий с огромной скоростью затряс головой, что с учетом того, что его все еще держало за ухо Мика, было проблематично, но он справился. Идем дальше. Мне не требуется твоя защита, и мне плевать на заговоры, строящиеся вокруг меня. Я сама со всем этим разберусь, но если ты вмешаешься, я сделаю с тобой то, что обещала. Понял. Вновь машет головой. Мика, девочка посмотрела на меня с обожанием. Выкинь его за территорию поместья. Будет исполнено. Злорадно улыбнувшись своему сородичу, отчего тот весь сжался в комочек, Мика парировала из кабинета. Так, на чем я остановилась? Дамблдор сидел в своем кабинете и задумчиво жевал очередную лимонную дольку. Доклады его людей откровенно не радовали. Гаррота постепенно выходит из-под его контроля. Причем делает это так виртуозно, что не остается сомнений в том, что девочку кто-то прикрывает. Малфой слишком трусливы, чтобы вмешиваться в его планы, но Люциус каким-то образом с этим связан. Слишком добродушно с ним общается Поттер, да и с его сыном поддерживает явно дружеские отношения. Лонгботомы тоже к этому не причастны. Бабушка Невилла была слишком озабочена благополучием своего единственного внука, чтобы подставлять его таким образом. Но и здесь Гаррота отличилась и стала чуть ли не лучшей подругой мальчика. Поверхностный осмотр мыслей Невилла показал, что парнишка ею откровенно восхищается, но узнать, чем вызвано это восхищение, без глубокого анализа не представляется возможным. Как он и планировал, Рон Уизли стал хорошим другом для Гарроты, но из-за того, что девочка попала к змеям, их общение стало не таким тесным, как хотелось. Кроме того, мальчик тоже ею восхищается, но в отличие от Невилла, рыжий парень ее уважает за силу и решительность. Что было странно, так как мальчик труслив по своей натуре. Геремона Гринджер тоже интересный экземпляр, рожденный среди маглов. Девочка умна, и у нее имеются все предпосылки, чтобы стать сильной волшебницей в будущем, но она маглорожденная, и вряд ли ей что-то светить крупного в будущем. Разве что ее поддержит Гаррота каким-то образом. Девочка воспринимает Поттер как старшую сестру, даже несмотря на то, что она ее старше на целый год и учится на другом факультете. Гаррота Поттер, где же он просчитался? Наследница семьи Поттер вспыльчива, как любой гриффиндорец, и этим она пошла в отца. Изворотлива и хитра, как истинная слизеринка. Умна и стремится к знаниям, как когтевранка. Верна своим принципам и друзьям, как студентка Пуффендуй. Как такие разные черты характера могут сочетаться в одном ребенке? Своим поведением и тесным общением со сверстниками и студентами со старших курсов из разных факультетов Гаррота рушит порядок, который он создавал десятилетиями. Гриффиндорцы стали меньше обращать внимание на слизаринцев из-за того, как Гаррота общается с некоторыми студентами с их факультета. Девочка легко начала общаться со старшекурсниками Джорджем и Фредом Уизли. Ребят любят за их веселый характер, и потому как они общаются с Поттер, студенты Гриффиндора начали задумываться о своем поведении. Когтевран и Пуффендуй всегда придерживались нейтралитета в конфликте между змеями и львами, но чем дальше, тем больше они начинают присматриваться именно к змеям. Гаррота легко общается с когтевранцами и каким-то образом сквозь это общение протаскивает своих знакомых со Слизерина. Пуффендуйцы уважают ее за то, как она защищает своих друзей и за усердие, которое она демонстрирует на практике. Недавно восстановленный мэнор, договор с домовиками, пополнение счета своего рода. Надо остудить ее пыл и направить в нужном направлении, задумчиво пробормотал великий волшебник. Но как это сделать, Если девочка почти не выходит из своего поместья и путешествует только каминной сетью, а повседневные закупки делает при помощи своих домовиков. «Приветствую вас, леди Поттер», — учтиво поздоровался со мной Роберт, как только вышел из камина в моей гостиной. «Оставь эти манеры аристократам, Роберт», — я чуть скривила носик в отвращении. «Ты мой гость и не находишься на приеме, чтобы следить за своей речью. Здесь только ты и я. Ну, еще и домовики, но мелочь не будет нам мешать». «Хаем», — улыбнулся молодой человек. «Учту, Гаррота. Можешь обращаться ко мне просто Гарри», — я махнула рукой, зовя его за собой. Проведя гостя через коридор, я зашла на кухню и, указав тому на свободный стул, занялась приготовлением чая. «Извини, но алкоголь не держу из принципа, пока, по крайней мере», — извинилась я, ставя на самонагревающуюся плиту чайник с водой. «Ничего страшного», — отмахнулся парень, — «я не употребляю алкоголь». «Какое интересное уточнение», — хмыкаю я. «И ничего запрещенного», — сразу добавляет Роберт. «А не запрещенного, ехидно интересуюсь я. Ты меня разыгрываешь», — засмеялся гость. «Угадал», — фыркаю я. «И тебе, я смотрю», — передалась привычка МакГонагал. «Я фыркала еще до того, как попала в Хогвартс», — невозмутимо отвечаю я, ставя перед ним кружку с чаем. Тот в недоумении смотрит на добротную посуду на 500 миллилитров. «Не пью из мелкой посуды», — поясняю я, садясь напротив с точно такой же кружкой в руках. «Ладно, это», — он кивает на кружку. «Но ведь можно было попросить домовиков приготовить чай. Тебе не нравится, как я приготовила напиток?» Вскинутая бровь Аки Снег. «Нет-нет, что ты?» Сразу оправдывается парень. «Просто это необычно. Пф. Ну, вот опять», — хмыкнул Роберт, делая глоток чая. «Действительно вкусно», — тихо пробормотал он, смотря в кружку. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «Сразу беру быка за рога. Уж не о помолвке часом?» «Нет», — слишком поспешно отвечает тот. «Мой отец, Рудольф Хиллиард, занимается определенными исследованиями в области артефакторики, и так случилось, что ему известно о проблемах, с которыми ты столкнулась в тот момент, когда приняла бразды правления над родом. Предлагает взаимовыгодное сотрудничество, интересуюсь я без особого энтузиазма». «Именно», — кивает головой парень, «но уже понял, что мне неинтересно». «Роберт, я отставляю кружку в сторону. Какие бы слухи ни ходили вокруг того, как обстоят дела моего рода, я в деньгах не нуждаюсь. Более того, вместо того, чтобы позволять твоему отцу реализовать через мои лавки и лаборатории неопробованный товар, я наоборот готова предоставить твоему отцу необходимую сумму для продолжения исследований». «Я...» Парень ненадолго растерялся. «Не ожидал, если честно». «А я ожидала...» Киваю с ехидной улыбкой на лице. «Не от тебя и твоей семьи, конечно. Что поделать?» Пожимаю плечами. «Меня все воспринимают как обычную девочку, которую можно использовать, не понимая, что во многих вопросах я могу заткнуть их за пояс. И откуда ты взялась такая?» С усмешкой интересуется тот. «Из-под лестницы», — вновь фыркаю. «Я росла лишенная нормального общения со сверстниками, и все, что мне оставалось, это развиваться в одиночестве». «Роберт», — привлекаю его внимание, так как парень пригрузился от моих откровений. «Я, может, и выгляжу как девочка обыкновенная, но никому не позволяю на себе ездить уже очень давно. Кроме того, у меня неестественная тяга защищать все свое. Если кто позарится на мою собственность, очень сильно пожалеет.